Глава 7. Медитация. Ричунг спросил: «Учитель, в каких местах ты предавался аскетизму и практиковал медитацию?» Миларепа продолжил свой рассказ. «Утром сын моего учителя сказал мне: «Возьми эту провизию и думай о нас в медитации». И он вручил мне мешок с ячменной мукой. Я отправился медитировать в удобную пещеру на холме позади моего дома. Из-за скудного питания мой организм очень ослаб, но я все-таки выдержал несколько месяцев интенсивной медитации. Когда запасы закончились и мне нечего было есть, я почувствовал, что больше не выдержу. Я подумал, нужно попросить еды у пастухов и зерна у фермеров в долине. Пополнив запасы пищи, я смогу продолжить медитацию. И я отправился просить еды у пастухов. У входа в одну из палаток я крикнул: «Пожалуйста, подайте отшельнику немного еды». К несчастью, оказалось, что палатка принадлежит моей тетке. Она сразу узнала меня и в гневе натравила на меня собак, от которых мне пришлось отбиваться палкой и камнями. Тогда, вооружившись шестом от палатки, она сама набросилась на меня с криками: «Ты, опозоривший своего благородного отца! Позор для семьи! Демон, разрушитель своей деревни! Зачем ты пришел сюда? Подумать только, какого сына породил благородный отец!» И она принялась избивать меня. Я бросился бежать, но поскольку был очень слаб, споткнулся о камень и упал в пруд. Хотя я едва не утонул, тетя продолжала неистовствовать. Я же, собрав последние силы, поднялся и, опираясь на палку, спел ей песню. «Склоняюсь к стопам милосердного Марпы. В злой земле цаи корон мать и дети страдали от ненависти собственных родственников. Мы были разлучены друг с другом и рассеяны, как горох, разбросанный палкой. Дядя и тетя, это вы разлучили нас, помните об этом. Пока я бродил на краю земли, прося подаяния, моя мать была убита, пронзенная мечом нищеты и горя. Моя сестра ушла скитаться в поисках еды и одежды. Не в силах не любить мать и сестру, я вернулся сюда, в темницу своей родины. Я увидел, что моя любимая мать умерла, а несчастная сестра ушла бродить на край земли, и печаль и горе охватили мое сердце. Видя страдания матери и детей, неужели вы, родственники, не испытали сострадания? Именно эта невыносимая боль побудила меня вернуться к Дхарме. И когда я медитировал в уединении в горах, в соответствии с учениями милосердного Марпы, мое тело, подобное иллюзии, было лишено пищи. Став нищим, словно насекомое, умирающее в муравейнике, я оказался у шатра своей тети. Она же, вместо того, чтобы пригласить войти, натравила на меня свирепых псов. Я был изможден, но все же отогнал их. Она проклятиями, злыми словами и клеветой наполнила мое сердце великой печалью. Вооружившись шестом от шатра, она, осыпая меня ударами, причинила моему телу огромную боль и страдания, и едва не лишила меня драгоценной жизни. И хотя я мог разгневаться, я буду следовать учению своего ламы. О, тетя, оставь свой гнев и дай мне провизии для моего отшельничества. О, благородный Марпа, милосердный владыка, благослови своего ученика и умиротвори его гнев». Эта песня, смешанная с рыданиями, устыдила тетку. Рядом стояла маленькая девочка и плакала. Вместе они вошли в свою палатку, и тетя передала через девочку катышек масла и измельченный сыр. Я обошел другие палатки, с хозяевами которых был незнаком, Они же, узнав, кто я такой, смотрели на меня с любопытством и щедро подавали. Собрав пожертвования, я быстро ушел. Я знал, что дядя поведет себя не лучше тети, и подумал, нужно держаться от него подальше. Но однажды, прося подаяние у земледельцев долины Ца, я оказался перед дядиным домом. И хотя я выглядел как разложившийся труп, он узнал меня и закричал: «А, вот с кем я хотел встретиться!» И он бросил в меня огромный камень, от которого я едва увернулся. Я бросился прочь, но он изо всех сил швырял камни мне вдогонку. Потом он схватил лук и стрелы и закричал: «Бессердечный сын! Позор для своей семьи! Не ты ли разорил этот край?» А жителям деревни крикнул: «Наконец-то наш враг в наших руках! Скорее сюда!» И он стал пускать в меня стрелы, а молодые люди бросали в меня камни. Я решил припугнуть их черной магией, боясь стать жертвой их гнева и мести за мое колдовство в прошлом. Я громко закричал: «Отцы ламы линии Кагью! О, сонмы божеств, хранители Дхармы, пьющих кровь! Отшельника, преданного Дхарме, окружили враги! Спасите меня!» А жителям я сказал: «Я могу умереть, но божества-хранители бессмертны!» Соседи перепугались и остановили дядю. Те, кто бросал в меня камни, стали просить прощения. Некоторые принесли мне пожертвования. Только дядя отказался подать мне милостыню. Тогда я решил уйти куда-нибудь в другое место, поскольку мое присутствие только усилило бы их гнев. Этой ночью я увидел вещий сон, который предсказывал счастливое событие, если я останусь еще на несколько дней. Поэтому я остался. Зессай, узнав, что я вернулся в деревню, навестила меня, принеся еды и питья. Она горько плакала и обнимала меня, когда она рассказала об обстоятельствах смерти матери и о том, как моя сестра ушла скитаться. Я очень опечалился и горько заплакал. Я сказал ей: «Почему ты до сих пор не вышла замуж?» Она ответила: «Люди боялись твоих охраняющих божеств, и никто не осмелился просить моей руки. Но даже если бы ко мне кто и посватался, я бы отказала. То, что ты вступил на путь Дхармы, прекрасно. Но что ты собираешься делать со своим домом и полем?» Я понял, куда она клонит, и подумал, что не женился на ней только по милости Марпы-переводчика. С мирской точки зрения мне следовало сказать Зессай, что мы не сможем пожениться, а с духовной точки зрения – молиться за нее. И я сказал ей: «Если я найду свою сестру, то передам ей дом и поле, а до тех пор ты можешь пользоваться ими. Если же моей сестры нет в живых, ты можешь взять себе и дом, и землю. Неужто тебе самому они не нужны? Практикуя аскезу, я буду добывать себе пропитание, как мыши и птицы, поэтому поле мне не нужно. Я избрал себе жилищем пустую пещеру, поэтому и дом мне не нужен. Даже властелин вселенной в момент смерти вынужден все оставить. Но если человек заранее отречется от всего, он будет счастлив и сейчас, и в будущем. Поэтому я собираюсь вести жизнь прямо противоположную тому, как живут другие. Я отказываюсь от всего и всех. Не жди от меня, что я буду вести себя как миряне». Она спросила меня: «Получается, что ты практикуешь совсем не так, как другие люди, приверженные религии. Те, кто думает только о мирском, выучили наизусть содержание 1-2 книг и радуются собственным успехам и неудачам других. Прикрываясь дхармой, они стараются накопить как можно больше богатства и славы. Они принимают святые имена и облачаются в желтые одежды. Я отвращаюсь от них и никогда не уподоблюсь им. Что же касается других последователей учения, чей ум и практика извращены в меньшей степени, то они мне близки, И не важно, одежду какой школы они носят. Я не отвернусь от них. Я избегаю только тех, кто не следует сути Дхармы. Я никогда не видела религиозных людей, подобных тебе. Ты выглядишь хуже последнего нищего. Скажи мне, какому учению Махаяны ты следуешь? Я следую высочайшему из учений, которое отвергает 8 мирских дхарм ради достижения освобождения в этой жизни. И мой внешний вид соответствует этой традиции. Зесай ответила: «Я понимаю, что твой путь совершенно не похож на их путь. Один из этих путей ложен. Но если они оба истинны, я бы предпочла их путь. Меня не интересует то, что интересует вас, мирян. Даже монахи в желтых одеждах, которые идут тем же путем, что и я, похоже, еще не полностью освободились от 8 мирских дхарм. Но даже если они и освободились, им еще неизмеримо далеко до достижения освобождения. И этого ты и не понимаешь. Если можешь, практикуй дхарму. Если не можешь, живи, как жила, и распоряжайся домом и полем». Зесай ответила: «Мне не нужен ни твой дом, ни твое поле. Отдай их своей сестре. Что касается меня, то я буду практиковать дхарму, но я не могу идти твоим путем». Сказав это, она покинула меня. Моя тетя, узнав о том, что я не собираюсь воспользоваться ни домом, ни полем, через несколько дней подумала: «Он сказал, что следует наставлениям своего учителя, поэтому я смогу заполучить это поле себе». Она явилась ко мне с ячменной мукой, напитками и едой и сказала: «Когда-то я поступила с тобой нехорошо, но поскольку ты святой, ты простишь меня. Сейчас я, твоя тетя, буду возделывать твое поле и носить тебе еду». Я согласился: «Пусть будет так. Приноси мне мешок ячменной муки каждый месяц, а остальное можешь забирать себе». Я так и сделаю. Только 2 месяца она снабжала меня мукой, исполняя наш договор, после чего пришла ко мне и сказала: «Люди говорят, что если я буду пользоваться твоей землей, твои божества-хранители могут наслать на нас проклятие. Но ты ведь не позволишь этому случиться». Я успокоил ее: «Зачем им это делать? Ведь то, что ты обрабатываешь мое поле и носишь мне еду, выгодно для нас обоих». «Очень хорошо, племянник. Поскольку тебе все равно, мне будет легче, если ты в этом поклянешься». Я не понял, какая ей от этого польза, но дал клятву. Ведь смысл дхармы в том, чтобы делать людей счастливыми. Она ушла от меня, успокоенная и довольная. Я продолжал медитировать, но, несмотря на все усердие, не мог обрести экстатического опыта внутреннего тепла. Из-за этого я очень волновался и как-то увидел такой сон. Я изо всех сил пытался на своем поле вспахать очень твердую, окаменевшую землю. Отчаявшись, я уже был готов бросить эту работу, но в это время в небе появился высокочтимый Марпа и сказал: «Сын мой, соберись силами, будь мужествен и продолжай работать. Ты обязательно вспашешь эту твердую, сухую землю». Сам Марпа стал руководить моей работой, и я вспахал землю. Она дала очень богатый урожай. Я проснулся в радостном расположении духа и подумал: «Поскольку сновидения отражают наши скрытые мысли, даже глупцы не верят в них, а я, наверное, глупее последнего глупца». Тем не менее, я счел это сновидение знаком того, что мои упорные усилия в медитации приведут к успеху, и спел песню, разъясняющую смысл сна. «Молю тебя, милосердный учитель, благослови меня, нищего, на жизнь в отшельничестве. Возделывая поле ума, в природе которого нет развлечений, я орошаю и удобряю его верой и засеваю его семенами, рожденными чистотой сердца. Звучит гром моих молитв, и благодатным ливнем проливаются твои благословения. Вала ума, свободного от сомнений, я впрягаю в ярмо и плуг искусных средств и мудрости. В руке я твердо держу вожжи, не отвлекаясь. Я щелкаю кнутом усилий и разрушаю твердыни пяти ядов. Я отбрасываю камни загрязненного сердца и вырываю сорняки ханжества. Серпом срезаю я стебли и пожинаю плоды деяний, ведущих к освобождению. Я наполняю амбар плодами высших наставлений, не опираясь на построение ума. Превосходный ячмень, обжаренный и размолотый дакини – это пища отшельника для его внутреннего роста. Вот в чем значение моего сна. Постижение не возникает из слов. Понимание не приходит от обычных советов. Я призываю всех, кто стремится к пробуждению, усердно и упорно медитировать. Стойкость и усилие превосходят самые великие трудности. Да не будет препятствий у тех, кто стремится к пробуждению. Спев эту песню, я решил уйти медитировать в белую пещеру зуба лошади. В тот же день моя тетя принесла мне 3 мешка ячменной муки, поношенную меховую одежду, одежду из хорошего полотна, немного масла и жира, и объявила: «Вот плата за твое поле. Бери ее и уходи куда-нибудь подальше от моих глаз и ушей, так как соседи говорят мне: хорошие новости причинил нам столько зла, а ты все еще имеешь с ним дело. Мы не позволим ему убить всех нас черной магией, а лучше убьем вас обоих. Поэтому для тебя, племянник, будет лучше, если ты убежишь в другую деревню. Если же ты останешься, меня они, может быть, и не убьют, но тебя уж убьют наверняка». Я прекрасно понимал, что жители деревни не могли так говорить, и подумал: что стало бы, если бы я не следовал Дхарме? Я не давал обета не насылать проклятия на тех, кто посягнет на мое поле. А даже если бы и давал, для йогина клятва не более, чем пустой сон. Мне ничто не мешает наслать град, как только она отвернется от меня. Но я не буду этого делать. Ведь если не будет никого, кто причиняет мне зло, то на ком мне упражнять терпение? Если я умру этой ночью, зачем мне поле и все принесенные теткой вещи? Считается, что терпение – лучшее средство для достижения бодхи. Тетя только помогает мне в медитации. Благодаря дяде и тете я вступил на путь освобождения. В знак благодарности я буду постоянно молиться об их освобождении. В этой жизни я могу отдать им не только поле, но и дом. Я объяснил ей свои мысли и сказал: «Я смогу достичь освобождения в этой жизни, только если я буду следовать наставлениям ламы. Мне больше ничего не нужно, а потому можешь забрать не только поле, но и дом». И я спел ей такую песню: «Почтенный лама, в твоих руках радости и страдания этого нищего, которого ты призвал жить в одиночестве в горах. У того, кто страдает от кармы всеохватывающей сансары, загрязнения сжигают жизненный кровоток освобождения. Обычные люди накапливают лишь злые дела. Потакать себе в этом – значит страдать в низших мирах. Любовь к родственникам и друзьям – это цитадель демонов. Строить ее – все равно, что лезть в раскаленную печь. Накапливая пищу и богатство – ты копишь чужое добро, ведь все, что ты собираешь, становится достоянием врагов. Если я буду жаждать пива и чая, они превратятся в яд. Пить их – значит перерезать жизненный кровоток освобождения. Цена, которую тетя заплатила за мое поле – ее жадность. Малейшее проявление жадности приводит к рождению в мире голодных духов. Слова, произнесенные моей тетей, слова гнева. Заговори я, как она, мы бы уничтожили друг друга. Тетя, возьми мой дом и поле. Возьми их и будь счастлива. Благодаря моей преданности Дхарме ты избавишься от своей вины, а я проложу свой путь в замок высшей истины. Состраданием я подчиню демонов. Развеяв клевету по ветру, я обращусь к высшей цели. О милосердный лама, неизменный по своей природе, благослови меня, нищего, на то, чтобы посвятить жизнь уединению в горах. Выслушав меня, моя тетя сказала: «Племянник, ты настоящий и искренний искатель истины. Это очень похвально». И ушла от меня довольная. Эта встреча расстроила меня, но с другой стороны я почувствовал облегчение, так как мне уже не нужно было думать о доме и земле. Я еще раз подумал о том, чтобы перебраться медитировать в белую пещеру зуба лошади, как мне подсказывало сердце. Так как эта пещера, в которой меня посещала тетя, помогла мне укрепиться в созерцании, я назвал ее пещера «Основание». На следующее утро, взяв с собой плату за поле и некоторые другие вещи, я, никому ничего не сказав, отправился в белую пещеру зуба лошади. Она оказалась очень удобной. Там я установил жесткое сиденье, которое принес с собой и которое использовал для медитации, и устроился на новом месте. Там я принял обет не спускаться к жилищам людей. Пока я не достигну состояния духовного озарения, я не пойду просить подаяния или пожертвования, посвященного умершим, даже если я буду умирать от голода в этой пещере. Я не пойду просить одежды, даже если буду умирать от холода. Я не пойду искать мирских удовольствий и развлечений, даже если буду умирать от тоски. Я не пойду искать лекарств, даже если буду умирать от болезни. Не позволяя телу, речи и уму отвлекаться, я буду трудиться ради достижения состояния Будды. О, ламы и едамы, благословите меня, чтобы я смог исполнить все эти обеты. Пусть дакини и божества-хранители Дхармы помогут мне силой своих действий. Лучше умереть, чем жить как те, кто нарушает обеты и не стремится к постижению. О сон божеств-хранителей! Если я нарушу свой обет, немедленно пресеките мою жизнь. О ламы и едамы, благословите меня, чтобы я мог встретиться с Дхармой в следующей жизни и родиться в человеческом теле, удобном для достижения состояния Будды. Произнеся эти обеты, я спел песню обещаний и молитв. О сын владыки Наропы! Благослови меня, нищего, в уединении обрести достижение на пути освобождения. Огради меня от разрушительных сил Мары и умножь глубину моей медитации. Без привязанности к озеру внутреннего спокойствия, пусть цветы сверхъестественной проницательности расцветут во мне. В отсутствии мыслей, основанных на развлечении, пусть раскинутся листья состояния, свободного от понятий. Пусть сомнения не поселятся у меня в пещере. Пусть созреет плод моего пробуждения. Пусть мары не создадут мне препятствий. Пусть абсолютная убежденность родится во мне. Без колебания, следуя по пути искусных средств, пусть сын идет по стопам своего отца. О милосердный лама, неизменный по сути, благослови меня, нищего, на достижении совершенства в уединении в горах. Свершив эту молитву, я подкрепился жидким супом из щепотки ячменной муки и принялся медитировать. Хотя во мне возникло ясное осознание Махамудры, из-за телесной слабости я не мог управлять дыханием, а потому меня не согревал огонь блаженства Туммо, и я постоянно мерз. В сильном сосредоточении призывал я ламу. И вот однажды ночью, погрузившись в ясный свет, я узрел нескольких женщин, совершающих подношение пищи, которые окружили меня и сказали: «Марпа послал нас к тебе сказать, что если ты не чувствуешь огня Туммо, ты должен использовать особые приемы для тела, речи и ума, пока в тебе не зародится благое тепло». Они показали мне йогические позы. Стремясь обрести блаженство, я сидел в позе, известную как «шесть переплетенных сердец». Стремясь обрести власть над энергией речи, я упражнялся с первоэлементом воздуха. Стремясь к равновесию ума, я медитировал подобно змее, что сама расплетает свои кольца, и вскоре пламя Туммо охватило меня. Прошел год. Однажды у меня появилось желание прогуляться вблизи своего жилища, чтобы развеяться. Уже собравшись выйти, я вспомнил о своих обетах и напомнил их себе в песне. «О Марпа! Проявление Ваджрадхары! Держателя высшей истины, благослови меня, нищего, на затворничество! Миларепа, гордец! Пусть эта песня послужит тебе напоминанием и помощью! Ты удалился от людей и приятных бесед с ними. Видение долины, которую ты хочешь увидеть, пусты. Ничто внешнее не воодушевит тебя. Не потакай блуждающим мыслям. Оставь ум в покое. Позволив уму блуждать, ты падешь жертвой неблагих и бесполезных мыслей. Не отвлекайся, будь внимателен. Если ты не будешь внимателен, твоя преданность развеется по ветру. Не выходи из пещеры, оставайся на месте. Если ты выйдешь, то споткнешься о камни. Не ищи удовольствий, контролируй себя. Поиск удовольствий бесполезен. Не спи. Не спи, медитируй. Если ты будешь спать, тебя одолеют 5 ядов испорченности. Отчитав себя так, я продолжал медитировать, не отличая дня от ночи. Сила моей практики возросла, и так прошло более 3 лет. В год я потреблял 1 мешок еды. Запасы закончились, и мне угрожала голодная смерть. Я подумал о том, как люди радуются, найдя 0,1 унции золота, и как горюют, столько же потеряв. Но это ничто по сравнению со смертью без достижения освобождения. Жизнь, ведущая к пробуждению, неизмеримо ценнее, нежели мириады миров, наполненных золотом. Я подумал, что мне делать? Лучше умереть, чем нарушить обет. Я не должен спускаться в деревню. Я не нарушу свой обет. Но поскольку пища мне нужна для практики дхармы, я обязан найти столько еды, сколько необходимо для поддержания жизни. Я вышел из белой пещеры и, побродив поблизости, обнаружил на солнечной стороне место, где били родники и росло много крапивы. С этого места открывался прекрасный вид, и я перебрался туда. Я продолжал медитировать, питаясь похлебкой из крапивы. Из-за отсутствия одежды и нормальной пищи, мое тело, покрытое серыми волдырями, уподобилось скелету, а кожа приобрела цвет крапивы, которой я питался. Когда это произошло, я взял свиток, данный мне ламой, и возложил его на голову. С этого времени, хотя я ничего не ел, в желудке ощущалась сытость, а во рту вкус пищи. 1 или 2 раза я уже собирался было открыть свиток и прочитать его, но был предупрежден знамением о том, что время для этого еще не настало, а потому не распечатывал свиток. Примерно год спустя охотники из Киронга случайно набрели на меня после неудачной охоты. Увидев меня, они закричали «Это дух!» и бросились прочь. Но я в ответ крикнул им, что я человек. «Отшельник!» «Трудно поверить», — сказали они. «Но можно посмотреть». Они вернулись и тщательно обыскали пещеру. Ничего не обнаружив, они спросили. «А где твоя еда? Отдай ее нам. Мы ее тебе потом вернем. А не отдашь, мы тебя убьем». С этими словами они стали издеваться надо мной. «У меня нет ничего, кроме крапивы», — сказал я. «Поднимите меня и убедитесь сами. Я не боюсь быть ограбленным». «Что будет, если мы поднимем на руки отшельника?» — спросил один. «Наверное, это принесет нам благословение», — сказал второй, и они стали по очереди поднимать и бросать меня. Хотя это приносило моему изнуренному телу ужасную боль, я испытывал сильную, невыразимую жалость к ним и плакал. Один из охотников, стоявший поодаль, сказал им: «Подождите, этот человек похож на настоящего искателя истины, а даже если это не так, вы не докажете свое мужество, обращаясь так жестоко с тем, кто похож на мешок костей. Он не виноват, что мы голодны. Перестаньте!» А мне он сказал: «Ты замечательный йогин. Я тебе ничего плохого не сделал, поэтому помяни меня в молитвах». Другой сказал: «И нас, кто тебя поднимал на руки, защити!» А третий сказал: «Только это будет уже другая защита, поверь мне». И они ушли, громко смеясь. Я и не думал о том, чтобы применить против них колдовство. Но возмездие со стороны моих божеств-хранителей настигло их. Они были схвачены правителем этой области. Главарь был казнен, а все остальные, кроме того человека, который заступался за меня, подвергнуты ослеплению. Прошло около года после посещения меня охотниками, и вся моя одежда к тому времени износилась. Поношенное меховое платье, которое дала мне тетя в уплату за поле, превратилось в лохмотье. Я собрался зашить его в пустой мешок из-под муки и сделать подушку для сидения. Но тут же сказал себе: если мне суждено умереть этой ночью, то мудрее будет сейчас заняться медитацией, чем бесполезным шитьем. И я оставил мысли о шитье. Я положил на сиденье изношенное кожаное платье, полами которого обернул нижнюю часть тела, а пустым мешком укрыл части тела, которые больше всего в этом нуждались. Когда же и мешок разорвался, я подумал, что впадаю в крайность в своем самоотречении и должен сшить все части вместе. Но у меня не было ни иголки, ни ниток. Поэтому я соединил три части мешка и, закрыв ими среднюю, верхнюю и нижнюю часть тела, подвязался веревкой вместо пояса. Днем я носил это одеяние, а ночью натягивал на свою подушку кусок мехового платья. Так я прожил еще около года, продолжая медитировать. Однажды я услышал голоса людей. Группа охотников, нагруженная дичью, приближалась к моей пещере. Увидев меня, они закричали: «Это дух!» и бросились прочь. Те, что шли позади, сказали: «Где это видано, чтобы дух появился средь бела дня? Посмотрите получше. Он еще там?» Некоторые старые охотники подошли поближе и тоже испугались. Издали я объяснил им, что я вовсе не дух, а отшельник, медитирующий в горах, и что состояние моего тела вызвано недостатком пищи. «Мы сейчас посмотрим, так ли это?» — сказали они и вошли в пещеру. Не найдя ничего, кроме крапивы, они были глубоко тронуты и пожертвовали мне много еды и другой провизии, и сказали: «Ты заслуживаешь похвалы за свой аскетизм. Молись за убитых нами животных, помоги им перевоплотиться в высоких мирах. Молись и за нас, помоги нам отмыть наши грехи». С этими словами они выразили мне свое уважение и ушли. «Какая удача!» — сказал я себе радостно. «Теперь я смогу питаться как человек». После того, как я немного поел, мое тело охватило спокойное наслаждение. Я окреп, мои чувства обострились и практика продвинулась. Я ощутил счастливое состояние пустоты, которого не испытывал раньше, и подумал о том, что небольшой подарок, полученный сейчас в горном уединении, несомненно, куда полезнее, чем сотни подарков, которыми можно наслаждаться в городах и деревнях. Я очень экономно расходовал еду, но со временем мухи отложили в ней личинки. Я хотел было очистить еду от личинок и съесть ее, но подумал: не мне решать за них, у меня нет на это права. Будет нечестно отнимать у личинок их пищу. Мне не нужна эта еда. И, оставив ее личинкам, я вновь перешел на похлебку из крапивы. Однажды ночью ко мне забрался какой-то человек в поисках пищи. Он обшаривал каждый угол. Наблюдая за ним, я в конце концов громко рассмеялся и сказал: «Попробуй ночью найти что-нибудь там, где я ничего не могу найти днем». Тогда он тоже засмеялся и ушел. Прошел еще год. Как-то раз несколько охотников из ЦА, возвращаясь после неудачной охоты, случайно оказались поблизости от моей пещеры. Я сидел в глубокой медитации, одетый в мешок, скрепленный в трех местах веревкой. Увидев меня, один из охотников показал на меня своим луком и сказал: «Это человек или дух? Или это пугало? Судя по одежде, это скорее дух». Я улыбнулся и сказал: «Это я. Я человек». Они узнали меня по щербинам между зубами. «Ты хорошие новости?» «Да, это я». «Дай нам что-нибудь поесть. Позже мы возвратим тебе. Прошло много лет с тех пор, как ты приходил в деревню. С тех пор ты все время находишься здесь?» «Да, я все время был здесь. Но у меня нет ничего из того, что вы могли бы съесть. Дай нам то, что ешь ты. Нам это сгодится». «Хорошо, тогда разведите огонь и сварите крапиву». Разведя огонь и сварив крапиву, они попросили мяса. Я ответил: «Если бы у меня было мясо, моя пища была бы питательной. Но у меня не было его уже много лет. Добавьте побольше крапивы». Тогда они попросили костей. «Если бы у меня были кости, моя пища не была бы такой безвкусной. Но у меня нет их уже много лет. Просто добавьте побольше крапивы». «Но мы не можем есть без соли». «Возьмите вместо соли крапивы». «Ничего удивительного в том, что у тебя такой жалкий вид. Ведь ты ешь такую пищу и носишь такие лохмотья. Ты не человек. Даже слуги питаются досыта и носят теплую одежду. Ты самый жалкий и несчастный человек в мире». «Пожалуйста, не говорите так. Я счастливейший из людей. Я встретился с ламой Марпой из Лхадрака. От ламы я получил наставления, с помощью которых можно достичь состояния Будды в течение одной жизни в одном теле. Теперь, отрекшись от мира, я медитирую в горах и пытаюсь достичь цели в вечности. Я пожертвовал пищей, одеждой и положением, чтобы уничтожить врагов, страсть и предрассудки, часть этой жизни. Среди мирян нет человека с более высокими идеалами. Вы же, рожденные в стране, где распространено учение Будды, даже не стремитесь послушать дхарму, не говоря уже о медитации. Нет ничего ужаснее, чем исподволь накапливать ошибки. Это надолго погрузит вас в кромешный ад. А я, находясь в спокойствии, стремлюсь к обретению высшего блаженства. И мне обеспечено счастье, поэтому послушайте мою песню». И я спел им песню о пяти видах счастья. «Склоняюсь к стопам сострадательного Марпы. Благослови мое самоотречение. Белая пещера зуба лошади, крепость срединного пути. На вершине крепости срединного пути я, тибетский отшельник в хлопковой одежде, отказался от пищи и одежды, дабы стать совершенным Буддой. Я доволен своей жесткой подушкой, что подо мной. Я доволен хлопковой одеждой, что покрывает меня. Я доволен поясом для медитации, что схватывает мои колени. Я доволен призрачным телом, которое не испытывает голода и пресыщения. Я доволен своим умом, проникшим вглубь реальности. Я не несчастлив, я счастлив. Если вам кажется, что я счастлив, поступайте, как я. Если вам не суждено следовать харме, подумайте об истинном и долгом счастье для всех существ, и вашем, и моем счастье, и не испытывайте ко мне ложной жалости. Солнце уже садится, возвращайтесь к себе домой. Жизнь коротка, и смерть приходит без предупреждения. Поэтому у меня, стремящегося к состоянию Будды, нет времени на бессмысленные разговоры. Оставьте меня в созерцании». Охотники ответили: «Ты сказал много замечательных вещей. Определенно, ты умеешь красиво излагать свои мысли. Но как бы ни был достоин твой пример, мы не способны следовать твоему пути». Сказав это, они отправились домой. Каждый год в Кьянгаца проходил большой праздник по случаю отливки статуэток. Охотники хором исполнили песню о пяти видах счастья. Моя сестра Пета тоже пришла на праздник, чтобы собрать милостыню. Услышав эту песню, она воскликнула: «Человек, который сказал эти слова, должно быть Будда!» Один из охотников рассмеялся: «Ха-ха! Смотрите, как она хвалит своего братца!» А другой добавил: «Кем бы ни был твой брат, Буддой или обычным человеком, это его песня, и он сейчас умирает от голода!» Пета ответила: «Мои родители умерли давно, мои родственники стали моими врагами. Мой брат ушел куда-то на край земли, а я живу на подаянии. Теперь я никогда его не увижу, мне нечему радоваться». И она разрыдалась. Находившаяся поблизости Зессай подошла к ней и утешила ее, говоря: «Не плачь, твой брат жив. Я недавно видела его. Пойди в белую пещеру зуба лошади и посмотри, там ли он. Если он там, мы вдвоем навестим его». Последовав ее совету, Пета пришла ко мне в белую пещеру зуба лошади с напитками, которые она собрала, ходя от дома к дому, и небольшим сосудом муки с приправами. Остановившись перед входом в пещеру, она увидела меня и ужаснулась. Мое тело было иссушено аскезой. Глаза ввалились, кости выпирали наружу, плоть высохла и приобрела зеленый цвет. Кожа, покрывающая кости, уподобилась воску. Волосы стали жесткими и серыми, похожими на устрашающий парик. Конечности же такими хрупкими, что легко могли сломаться. Сперва она испугалась и приняла меня за духа. Но потом, вспомнив, что ее брат умирает от голода, отбросила страх. «Человек ты или дух?» — спросила она. «Я, мило, хорошие новости». Узнав меня по голосу, она приблизилась ко мне и, обняв, воскликнула: «Брат! Старший брат!» И тут же лишилась чувств. Зная, что это Пета, я был и рад, и печален. Я сделал все, чтобы привести ее в чувство, и через некоторое время она пришла в себя. Положив голову мне на колени и закрыв лицо руками, она дала волю потоку слез и сквозь рыдания говорила: «Наша мать умерла в ужасной нищете и тоске по своему сыну. Никто даже не пришел хоронить ее. Я оставила все надежды и ушла просить милостыню в другие места. Я думала, жив ты или нет. Если жив, нашел ли счастье? Но посмотри на себя. Вот судьба моего брата. Как страдает твоя сестра. Есть ли на земле кто-нибудь несчастнее нас?» Она не раз произносила имена наших родителей и, не переставая, рыдала. Все мои старания успокоить ее были напрасны. В конце концов, мне тоже стало очень грустно, и я спел моей сестре такую песню: «Поклон почтенным ламам. Благословите меня, нищего, на преданность отшельничеству. О, сестра, живые существа всего мира, все радости и горести иллюзорны. Но поскольку ты сейчас так страдаешь, я уверен, что и для тебя возможно вечное счастье. Поэтому послушай песню своего старшего брата. Чтобы отплатить за доброту всем живым существам, которые были моими родителями, я занимаюсь здесь духовной практикой. Мое жилище подобно логову лесных зверей. Любой смутится при виде его. Моя пища — пища собак и свиней. Любого стошнит при виде ее. Мое тело как скелет. Даже смертельный враг заплачет при виде его. Я похож на сумасшедшего в своих поступках. Даже моя сестра покраснела от стыда. Но мое осознание — это Будда. Победители радуются при виде его. Хотя мои кости пронзают мою плоть на этом холодном каменном полу, у меня есть упорство. Мое тело снаружи и внутри стало как крапива. Оно никогда не потеряет своего зеленого оттенка. В одинокой пещере, в безлюдных местах отшельник познает великое одиночество. Но мое верное сердце никогда не отделится от ламы, Будды трех времен. Силой медитации, рожденной моими усилиями, без сомнений я достигну освобождения. А когда человек достигает глубокого опыта и озарения, счастье приходит к нему в этой жизни и пробуждение в следующей. Поэтому я прошу тебя, моя сестра Пета, вместо того, чтобы предаваться горести и печали, обратись с упорством к Дхарме. Пета ответила: «Было бы прекрасно, если бы то, что ты говоришь, соответствовало действительности, но трудно в это поверить. Будь это на самом деле так, другие последователи Дхармы шли бы по этому пути хотя бы отчасти. Но я никогда не видела такого жалкого человека, как ты». С этими словами она дала мне принесенные с собой напитки и еду. Я поел и попил, и мое сознание стало кристально чистым. Моя медитация ночью сильно продвинулась. На следующее утро после посещения меня Петой, мое тело, не привыкшее к подобной пище, испытывало одновременно и легкость, и неприятные ощущения. В голове проносились то позитивные, то негативные мысли. Я медитировал со всем усердием, но результата не достиг. Через несколько дней пришли Зессай с Петой. Они принесли еду, масло, цампу и напитки. Они встретили меня, когда я шел за водой. Так как я был совершенно голый, они смутились, но не смогли сдержать слез при виде моей полнейшей нищеты. Они положили передо мной еду, масло, муку и налили питья. Когда я пил, Пета сказала: «Брат, с какой стороны на тебя ни посмотри, тебя нельзя назвать человеком. Ты должен просить милостыню и хотя бы немного питаться той пищей, которую едят люди. А я постараюсь раздобыть тебе что-нибудь из одежды». Зессай вторила ей: «Проси милостыню, проси еду, и я тоже принесу тебе одежду». Я ответил им: «Я не знаю, когда умру. У меня нет ни желания, ни времени просить себе на пропитание. Если бы я даже умер от холода, у меня не было бы сожалений, ибо это ради Дхармы. Я не получаю удовлетворения от пищи, напитков, смеха в кругу родственников и друзей, ношения хорошей одежды и обретения обильной пищи в ущерб медитации. Поэтому мне не нужна ни ваша одежда, ни ваша еда. Я не стану вас слушать и не буду просить себе на пропитание». Пета спросила: «Что же тогда может удовлетворить тебя, брат? Разве нет ничего лучше твоей жалкой жизни?» Я ответил: «Три низших мира несравнимо ужаснее, чем моя нищета. Но многие живые существа стремятся к этим страданиям, а я достигаю счастья, осуществляя свою цель. И я спел песню осуществления своей цели. Я призываю ламу в его проявлении. Благослови меня, нищего, на завершении отшельничества. О моем счастье не знают мои родные. О моих горестях не ведают мои враги. Если я умру здесь, в одиночестве, моя цель, как йогина, будет исполнена. О моей старости не узнают мои друзья. О моей болезни не узнает моя сестра. Если я умру здесь, в одиночестве, моя цель, как йогина, будет исполнена. О моей смерти не узнают люди. Мой разложившийся труп не увидят грифы. Если я умру здесь, в одиночестве, моя цель, как йогина, будет исполнена. Никто не будет бодрствовать над моим трупом. Никто не будет скорбеть о моей смерти. Если я умру здесь, в одиночестве, моя цель, как йогина, будет исполнена. Никто не спросит, куда я ушел. Никто не скажет, где я сейчас. Если я умру здесь, в одиночестве, моя цель, как йогина, будет исполнена. Пусть в этой безлюдной пещере в горах исполнится желание нищего о смерти. Так будет исполнена моя цель ради блага всех существ». Зессай сказала: Твое состояние точно соответствует сказанному. Я восхищаюсь этой песней». Апета сказала: «Брат, что бы ты ни говорил, я не могу вынести того, что ты раздет и голодаешь. Хорошая одежда и пища не отдалят тебя от медитации, поэтому я раздобуду для тебя что-нибудь, из чего можно сделать одежду. Но так как ты не желаешь просить подаяния, то, возможно, умрешь здесь, в этой глуши, от нищеты, как того и хочешь. Но если ты не умрешь, я принесу тебе что-нибудь из одежды». И они обе ушли. Когда я поел хорошей пищи, чувство удовольствия, боль и голод усилились настолько, что я не мог продолжать медитацию. Я подумал, что не может быть большей опасности, чем невозможность медитировать, и сломал печать свитка, переданного мне ламой. Свиток содержал важные наставления по преодолению препятствий и совершенствованию практики, наставления по превращению зла во благо и отдельно совет питаться хорошей, полноценной пищей. Я понял, что благодаря усилиям в медитации каналы моего тела впитали жизненную энергию, но из-за плохой пищи энергия оставалась в неактивном состоянии. Напитки, принесенные Петой, до некоторой степени возбудили каналы, а принесенная Зессай еда завершили этот процесс. Следуя указаниям свитка, я энергично работал над упражнениями для тела, дыхания и медитации. В результате препятствия в мелких каналах и в срединных каналах были полностью устранены. Я испытал переживание радости ясного света и чистой осознанности, прежде знакомые мне в теории. В сущности, это был невероятный опыт озарения, очень сильный и устойчивый. Преодолев препятствия, я осознал несовершенство как совершенство, и даже в мыслях, основанных на развлечении, узрел природную простоту Дхармакайи. Я понял, что все явления сансары и нирваны на самом деле взаимозависимы. Более того, я постиг, что сознание основы само по себе нейтрально. Сансара – результат неверного восприятия, а нирвана – восприятие совершенной осознанностью. Я понял, что суть и сансары, и нирваны – осознанность, обладающая качествами пустоты и ясности. Этот особый опыт озарения был плодом моих предыдущих медитаций, проявившимся в результате принятия пищи и прочтения глубоких наставлений ламы. Кроме того, я обрел особое понимание того, что суть метода тайного пути, ваджраяны, состоит в преображении всех чувственных переживаний в духовное достижение. Поскольку этим опытом я был обязан Пете и Зессай, я выразил им свою признательность, пожелав в медитации, чтобы их заслуги способствовали их пробуждению. И я спел песню о сути взаимозависимости. «Склоняюсь к стопам Марпы из Лхадрака. Да благословит он меня, нищего, на отшельничество. Услуги, оказанные моими благодетелями, посеяли семена для их и моего пробуждения». Это тело, которое так трудно обрести и легко разрушить, вновь обрело здоровье благодаря пище. Плодородность этой твердой земли и дождь с голубой необъятности взаимодействуют ради пользы всех существ. Суть этого взаимодействия в святой Дхарме. Мое призрачное тело, выращенное отцом и матерью, и учение святого Ламы, это взаимодействие привело меня к истинной Дхарме. Суть этого взаимодействия в святой Дхарме. Горная пещера в пустынной местности и моя преданность благородному пути – это взаимодействие для осуществления моей цели. Суть этого взаимодействия – высшей реальности. Усилия Миларепы в медитации и вера существ трех миров – это взаимодействие возвещает успех в моем служении всем существам. Суть этого взаимодействия в сострадании. Великий йогин медитирует в горной пещере, а жертвователи приносят ему еду. Это взаимодействие ведет обоих к пробуждению. Суть этого взаимодействия в накоплении заслуг. Сострадание доброго ламы и усилия ученика в медитации – это взаимодействие обеспечивает преемственность дхармы. Суть этого взаимодействия – в священных обязательствах. Посвящение, ведущее к быстрым изменениям, и молитва с сильным доверием и преданностью – это взаимодействие позволит встретиться с другом. Суть этого взаимодействия – в благословениях. О, учитель Ваджрадхара, неизменный по сути, тебе ведомы счастье и трудности этого нищего. После исполнения этого гимна я принялся медитировать с удвоенными усилиями. Днем я чувствовал, что способен преобразовывать свое тело в любую форму, летать по воздуху и являть чудеса. Ночью во снах я мог свободно и беспрепятственно перемещаться по всей Вселенной в любом направлении. Я мог, преображая себя в сотни разных материальных и духовных тел, посещать миры Будд и слушать там учения. Я мог проповедовать дхарму множеству существ. Мое тело могло проходить сквозь пламя и воды. Обретя невероятные чудесные силы, я медитировал с радостью и воодушевлением. Я на самом деле мог летать по воздуху. Так, однажды я летал к пещере Тени Орла, где медитировал. Там я испытал интенсивное тумо и блаженство, которое намного превосходило испытанное ранее. Возвращаясь к белой пещере Зуба Лошади, я пролетал над маленькой деревушкой, называемой Лангда, где в тот момент отец с сыном пахали поле. Мужчина был старшим братом одного из погибших под обломками дядиного дома. Сын вел вала, а отец направлял лемех плуга. Сын, увидев меня, воскликнул: «Отец, посмотри, какое чудо! Человек летит!» Отец остановился и посмотрел. «Это вовсе не чудо. Это сын той злодейки белой драгоценности Ньянг. Тот самый коварный, упрямый Мила, подыхающий с голоду. Отойди в сторону, чтобы его тень не упала на тебя, и двигайся дальше». И сам отец наклонился, избегая моей тени. Но сын ответил: «Если человек, даже упрямый, может летать, это самое лучшее зрелище. Папа, смотри же!» И сын продолжал смотреть на меня. Я подумал, что теперь должен помогать всем живым существам, но получил от Юдама такое предсказание: «Посвяти свою жизнь медитации, как велел тебе лама. Нет ничего выше, чем служение учению Будды. Поэтому спасай живых существ посредством медитации». Я подумал: если я буду медитировать всю оставшуюся жизнь, то дам будущим ученикам лучший пример медитации и отречения от мира. Я был уверен, что и традиция дхармы, и живые существа получат от этого немалую пользу. Затем я подумал: я уже очень долго живу в этом месте, и за это время встречался и беседовал о дхарме со многими людьми. Меня видели, когда я летал по воздуху после моего озарения. Если я останусь здесь, то попаду под влияние мира. Существует риск встречи с препятствиями Мары и того, что 8 мирских дхарм будут отвлекать меня от медитации. Я должен уйти отсюда в Чувар, как предсказал лама. Выйдя из белой пещеры Зуба Лошади, я отправился на новое место, неся на спине глиняный сосуд, в котором варил себе еду из крапивы. Но во время длительной медитации мои ступни загрубели и покрылись мозолями. Я настолько ослаб от лишений, что споткнулся о камень и упал. Ручка горшка отбилась, а сам горшок, несмотря на мои попытки поймать его, покатился и раскололся на куски. Из разбитого горшка выкатился зеленый кусок, который представлял собой затвердевшую накипь от крапивы, принявшую форму горшка. Я успокоил себя тем, что все состоящее из частей непостоянно. Я также воспринял это как своеобразное указание продолжать упорно медитировать и как чудесное знамение. Убедившись в своей правоте, я запел. У меня есть горшок, и в то же время нет горшка. Этот пример наглядно показывает непостоянство всего. В частности, это указывает на человеческое состояние. Раз это так, я, отшельник Мила, буду усиленно медитировать, ни на что не отвлекаясь. Чудесный горшок, составлявший все мое имущество, стал моим учителем, когда разбился. Этот урок об изначальном непостоянстве всех вещей прекрасен. Когда я пел, меня услышали охотники, которые собирались сделать привал вблизи моей пещеры. Они подошли ко мне и сказали: «Отшельник, у тебя чудесный голос. Ты разбил свой глиняный горшок, но что ты делаешь с накипью из крапивы? И почему ты сам такой изможденный и зеленый?» Я ответил: «Это из-за того, что мне нечем поддерживать себя». «Какое чудо! Ну, вставай и иди к нам!» И они отдали мне часть своей еды. Во время обеда один из молодых охотников сказал: «Ты способный человек. Вместо того, чтобы жить в нищете, ты мог бы жить мирской жизнью и, как молодой лев, скакать на прекрасном коне, вооруженный до зубов, и побеждать всех врагов. Скопив состояние, ты мог бы защищать своих добрых родственников и был бы счастлив. Если бы это тебе не удалось, ты бы мог заняться торговлей и быть сам себе господином. В худшем случае, ты бы мог наняться слугой и зарабатывать себе на пищу и одежду. И ты был бы здоров душой и телом. Конечно, ты не знал об этом раньше, но теперь ты можешь позаботиться о себе». Но пожилой охотник сказал: «Похоже, он очень преданный отшельник, а потому, скорее всего, не последует мирскому совету. Придержи-ка свой язык», и, обратившись ко мне, произнес: «У тебя очень приятный голос. Спой, пожалуйста, нам песню для нашего духовного развития». Я ответил: «Возможно, вам кажется, что я очень несчастен, но вы просто не знаете, что нет никого счастливее и разумнее меня. Я живу в высшем счастье, которое вы сможете ощутить, выслушав мою песнь о верховой езде йога. Склоняюсь к стопам сострадательного Марпы. В горной хижине моего тела, в храме моей груди, на вершине треугольника моего сердца, конь моего ума летает, мечется, словно ветер. Каким арканом поймать этого коня? Какому столбу привязать его, когда он будет пойман? Какую пищу ему давать, когда он будет голоден? Что добавить в воду, когда он захочет пить? В каких стенах держать его, когда ему холодно? Чтобы поймать коня, нужен аркан необусловленности. Пойманный конь должен быть привязан к столбу глубокой медитации. Он должен быть накормлен, когда будет голоден, заповедями ламы. Он должен быть напоен, когда захочет пить, от потока осознавания. Он должен содержаться, когда ему холодно, в стенах пустоты. Седлом будут искусные средства, а уздой — мудрость. Я надену на него упряжь неизменности и возьмусь за поводья жизненной энергии. Его наездник — дитя осознанности. Шлем наездника — пробужденный настрой Махаяны. Его кольчуга — слушание, вопрошание и медитация. На спине у него щит терпения. В руке он держит копье совершенного видения. Сбоку висит меч знаний. Если стрела его сознания основы согнется, он выпрямит ее безо всякого гнева. Он украсит ее перьями из четырех безмерных. Он увенчает ее наконечником проницательности. Он вставит ее в глубокую выемку полных сострадания, искусных средств, лука пустоты. измеряя бесконечность недвойственности. Он пускает свои стрелы по всему миру. Он попадает в преданных. Он убивает в них привязанность к «я». Так он покоряет желания и заблуждения, словно врагов. Так он защищает живых существ в шести миров, словно друзей. Он скачет на коне по равнине великого блаженства. Так он достигает уровня победоносного Будды. Вставая на дыбы, он отсекает путы сансары. Скача вперед, он достигает чистой земли состояния Будды. Оседлав этого коня, человек достигнет высшего пробуждения. Можете ли вы сравнить свое счастье с этим? Мне не нужно мирского счастья. Выслушав меня, они выказали свое почтение и ушли. После этого я отправился в Чувар, держа путь через Пейкху. Придя в Тингри, я сел на дороге, чтобы полюбоваться видом местности. В это время группа нарядно одетых девушек шла по этой же дороге в Нокме. Увидев мое истощенное тело, одна из них сказала: «Посмотрите, какой несчастный! Не хотела бы я родиться с таким телом!» А другая добавила: «Как жаль его! Мне чуть не стало дурно от его вида!» Я подумал: «Мне жаль этих невежественных существ!» И, жалея их, я поднялся и сказал: «Дочери, не говорите так! Вам не следует меня жалеть. Вы не родитесь такими, даже если пожелаете. Это прекрасно, что вы испытываете сострадание, но ваше сострадание происходит от гордости и неправильных взглядов. Послушайте лучше мою песню». И я спел им песню: «Призываю сострадательного Марпу, ниспошли мне свое благословение. Живые существа переполнены дурной кармой. Они не уважают никого, кроме себя. Несчастные девушки, вы верите только в обычную жизнь. Самомнение и неправильное восприятие сжигают вас, как огонь. Мне жаль таких незрелых существ. В эти темные дни Кали-юги проходимцев почитают за богов. Ханджей ценят дороже золота, а праведных отталкивают прочь, как отбрасывают камни с дороги. Мне жаль таких обманутых существ. Вы, гордые девушки, мои сестры, и я, Миларепа из Гунгтанга, расстраиваем друг друга. Давайте сравним нашу жалость, скрестив копья сострадания, и посмотрим, кто в конце концов победит». Миларепа ответил учением Дхармы, невежественным болтуньем: «Взамен вашей воды он вернул вам вино и на зло ответил добром». Так я говорил. Девушка, которая пожалела меня, сказала: «Это же Миларепа! Мы, глупые, были объяты самомнением. Мы сказали много неумных вещей. Попросим у него прощения». Я дал этой девушке особый совет. Тогда она пожертвовала мне 7 раковин. Все они поклонились и попросили прощения. В ответ на их просьбу о наставлениях я спел им еще одну песню. «Взываю к сострадательному ламе. Я дарую вам святую Дхарму в короткой песне. Наверху, в божественном дворце девов, почитают общепринятое учение, а истинным учением пренебрегают. Ниже, во дворцах змей богов, почитают мирское, а глубокими учениями пренебрегают. В среднем мире, мире людей, почитают ложных учителей, а подлинных учителей презирают. В 4 областях У и Цанга почитают учение, а медитацией пренебрегают. В темные дни Кали-юги почитают злодеев, а добродетельных презирают. Глаза этих красивых девушек предпочитают мужчин приятной внешности, а от отшельников отвращаются. Ушам этих девушек песенки приятны, а глубокая дхарма неприятна. Таковы мои наставления в песне в ответ на подарок из 7 раковин в знак полного прощения. Так я пел. Девушки прониклись верой и пошли своей дорогой. Я же продолжил свой путь в область Дрин. Ранее я слышал о пещерах в Чуваре и Кьипхуке, поэтому остановился в пещере «Солнечный замок», что в Кьипхуке, и приступил к медитации. Там я провел несколько месяцев, и моя медитация значительно углубилась. Раз или два приходили жители Дрина и приносили мне еду и питье. Я подумал, что их посещения могут отвлечь меня от медитации, и сказал себе: «Сейчас увеличивается мой внутренний опыт. Если я привлеку слишком много людей, то это создаст препятствие для созерцания. Я должен отправиться в более пустынное место. По воле ламы я переберусь в Лачи». Тем временем Пета пришла в белую пещеру зуба лошади и принесла мне шерстяное одеяло, которое она изготовила из ткани и козьей шерсти, полученных в качестве милостыни. Не найдя меня там, она стала расспрашивать обо мне каждого встречного, пока ей не сказали в Верхнем Гунгтанге, что один отшельник, похожий на гусеницу-крапивницу, шел через Пейкху в Южное Латё. И Пета последовала за мной по следам. В Дингри она видела ламу Бари Лотсаву, который сидел под балдахином на высоком сиденье, одетый в дорогое шелковое платье. Ученики-монахи дули в трубы, а люди, окружавшие его, угощали его чаем. Наблюдая эту сцену, Пета подумала: «Вот с каким почитанием люди относятся к ламам. Религия же моего брата – причина нищеты и страдания. Даже родственники стыдятся его. Если я встречусь с братом, то постараюсь убедить его стать учеником этого ламы». Она расспросила присутствовавших там о моем местонахождении. Когда ей сказали, что я нахожусь в Дрине, она сразу же отправилась туда. Придя в Кьипхук, где я остановился, она сказала: «Мой старший брат, твоя религия не дает тебе еды и одежды. Это очень стыдно, я не могу больше выносить это. Сделай себе набедренную повязку из этого одеяла. У других монахов есть лама по имени Бари Лотсава. Они поставили для него трон с балдахином. Они одевают его в дорогой шелк и жертвуют ему чай. Его монахи дуют в трубы, собирая огромные толпы людей, которые приносят ему пожертвования. Он обеспечивает своих последователей и родственников и исполняет желания и тех, и других. Это замечательная религия. Посмотри, может быть, этот лама возьмет тебя к себе в услужение. Даже если ты станешь самым младшим учеником, это все же будет лучше, чем сейчас. Иначе это твоя религия и мое безрадостное существование лишь погубят нас». Она горько рыдала. Я ответил: «Не говори так. Моя нагота и непонятное поведение смущают тебя. Но я горжусь тем, что это тело позволило мне встретиться с учением. Мне нечего стыдиться. Я родился голым, и в этом нет стыда. Те, кто знает, какие поступки являются грешными, и все же их совершают, разбивают сердце родителям. Те, кто живет, пользуясь богатством ламы и пожертвованиями в храме, и те, кто причиняет другим боль, обманывая их в своих целях, только вредят себе и отвращают от себя богов и святых. Они должны испытывать стыд в этой и следующей жизнях. Если же ты говоришь, что нужно стыдиться своего тела, тогда тебе надо особенно стыдиться своей большой груди, которой у тебя при рождении не было. Ты думаешь, я медитирую без пищи и одежды только потому, что не могу достать их? Это совсем не так. До глубины души я боюсь страданий сансары и нижних миров, как другие боятся сгореть заживо. Видя, как люди наслаждаются удовольствиями и восемью мирскими дхармами, Я испытываю такое же отвращение, как объевшийся человек, которого вот-вот вырвет от съеденного. Мне так же страшно, как если бы я увидел руки, вымазанные кровью моего собственного отца. Вот причина моего отречения. Мой гуру, Марпа-переводчик из Лхадрака, заповедал мне отказаться от 8 мирских дхарм. Ты должен отказаться от пищи, одежды и славы. Ты должен жить в уединенных местах, не оставаясь надолго ни в одном из них. Ты должен медитировать с преданностью и решимостью, избегая целей мирской жизни. Вот наставления, которые я выполняю. Исполняя их, я смогу не только осчастливить своих последователей, но и принести вечное счастье всем живым существам. Нам неизвестен час нашей смерти, и потому я оставил все мирские дела и все пути обретения 8 мирских дхарм. Если бы я постарался, то смог бы стать не только самым младшим монахом Бари Лацавы, но и таким, как он сам. Но я желаю достичь пробуждения в этой жизни, и потому отдаю всего себя медитации. Пета, отрекись же и ты от 8 мирских дхарм, иди со мною в снега Лачи и посвяти себя медитации. Солнце счастья засияет для тебя и в этой, и в следующей жизни. Если ты сможешь отказаться от 8 мирских дхарм и углубиться в медитацию, послушай песню своего брата. Лама, защитник всех живущих и воплощение Будд трех времен, незапятнанный 8 мирскими дхармами. Ты, кто благословляет своих духовных потомков, Марпа-переводчик, я склоняюсь к твоим стопам. Внемли мне, сестра Пета, девушка, охваченная мирскими желаниями. Зонт с золотым набалдашником, раз. Кайма из китайского шелка, два. Спицы, торчащие как хвост павлина, три. Полированная ручка из красного сандала, четыре. Эти четыре вещи твой старший брат мог бы приобрести, если бы захотел. Но они происходят из 8 мирских дхарм, а твой брат отрекся от них, потому что солнце счастья взошло для него. Оставь 8 мирских дхарм, о Пета. Оставь их и следуй за мной в снега Лачи. Давай вместе пойдем в снега Лачи. Громкое звучание белой раковины, раз. Натренированное дыхание трубача, два. Шелковые ленты, привязанные к раковине и сплетенные в тонкие косицы, три. Большое собрание монахов, четыре. Эти четыре вещи твой старший брат мог бы приобрести, если бы захотел. Но они происходят из 8 мирских дхарм, а твой брат отрекся от них. Потому что солнце счастья взошло для него. Оставь 8 мирских дхарм, о Пета. Оставь их и следуй за мной в снега Лачи. Давай вместе пойдем в снега Лачи. Ярко разукрашенный маленький монастырь над самым селом, раз. Бойкая речь молодого ламы, два. Хороший чай с маслом, подогретый на красивой плите, три. Молодые монахи всегда готовы услужить, четыре. Эти четыре вещи твой старший брат мог бы приобрести, если бы захотел. Но они происходят из 8 мирских дхарм. А твой брат отрекся от них, потому что солнце счастья взошло для него. Оставь 8 мирских дхарм, о Пета. Оставь их и следуй за мной в снега Лачи. Давай вместе пойдем в снега Лачи. Церемонии и ритуалы, гадания и астрология, раз. Настоятельница монастыря, умелая притворщица, два. Те, кто организует ритуальное пожертвование пищи для удовлетворения чувств, три. Приятное пение для обмана последовательниц, четыре. Эти четыре вещи твой старший брат мог бы приобрести, если бы захотел. Но они происходят из 8 мирских дхарм, а твой брат отрекся от них, потому что солнце счастья взошло для него. Оставь 8 мирских дхарм, о Пета, оставь их и следуй за мной в Снегалачи. Давай вместе пойдем в Снегалачи. Величественный замок с высокой башней. Раз. Обработка плодородных полей. Два. Накопленные из жадности запасы пищи и сокровищ. Три. Толпа слуг, глубоко погрязших в сансаре. Четыре. Эти четыре вещи твой старший брат мог бы приобрести, если бы захотел. Но они происходят из 8 мирских дхарм, а твой брат отрекся от них, потому что солнце счастья взошло для него. Оставь 8 мирских дхарм, о Пета. Оставь их и следуй за мной в Снегалачи. Давай вместе пойдем в Снегалачи. Изогнутая шея ретивого жеребца. Раз. Седло, украшенное драгоценными камнями. Два. Вооруженная свита в полном снаряжении. Три. Неусыпный дозор для отражения врагов и защиты друзей. Четыре. Эти четыре вещи твой старший брат мог бы приобрести, если бы захотел. Но они происходят из 8 мирских дхарм, а твой брат отрекся от них, потому что солнце счастья взошло для него. Оставь 8 мирских дхарм, о Пета. Оставь их и следуй за мной в Снегалачи. Давай вместе пойдем в Снегалачи. Но если ты не отрекаешься от 8 мирских дхарм, если ты не идешь со мной в Снегалачи, твоя сестринская привязанность будет только отвлекать меня. Мирские разговоры будут только отвлекать меня от занятий. С самого момента рождения человек не знает, когда умрет. И потому у меня нет времени отвлекаться на посторонние предметы. Я посвящу себя медитации, не отвлекаясь. Наставления моего отца, ламы, благодатны для моего ума. Созерцая, согласно этим наставлениям, я достигну великого спокойствия, освобождения. Поэтому я пойду в Снегалачи. Сестра, желаешь ли ты 8 мирских дхарм? Накопление больших и малых грехов, связывание себя с кругом существования и падение в низшие миры после смерти. Если ты боишься круговорота рождения и смерти, откажись от 8 мирских дхарм и пойди со мной в Снегалачи. Брат и сестра, пойдем вместе в Снегалачи. Выслушав меня, Пета сказала: «Брат, то, что ты называешь 8 мирскими дхармами, люди называют мирским счастьем. У нас же нет счастья, чтобы от него отказываться. Твои высокие слова – всего лишь оправдание. Своим достижением ты только прикрываешь неспособность жить так же хорошо, как лама Бари Лацава. Я не пойду на лачи нищенствовать и лишать себя еды и одежды. Я даже не знаю, где находится эта лачи. Я тебя умоляю, брат, оставайся на одном месте и не носись взад-вперед, словно олень, преследуемый собаками. Тогда и ты продвинешься в духовной практике, и мне будет легче тебя найти. Здешние жители, как мне кажется, относятся к тебе с почтением. Поэтому останься здесь хотя бы на несколько дней. Сшей себе одежду из этого одеяла, а я скоро вернусь. Я пообещал остаться еще на несколько дней. Когда моя сестра ушла в сторону Дингри, я разрезал одеяло и сшил себе колпак на голову, напальчник на каждый палец, носки на ноги, а также прикрытие для полового члена. Сестра вернулась через несколько дней и спросила: «Брат, сшил ли ты себе одежду?» «Да». Я надел на себя все эти вещи и показал то, что сшил. Она воскликнула: «Посмотрите на него! В тебе не осталось ничего человеческого. Мало того, что у тебя нет никакого стыда, но ты еще и испортил одеяло, которое я изготовила с таким трудом. Ты сделал это потому, что у тебя нет времени ни на что, кроме медитации, или потому, что его слишком много?» Я ответил: «Я святой, стремящийся к извлечению пользы из драгоценного дара человеческой жизни. Я знаю, чего действительно нужно стыдиться, и остаюсь верным своим обетам и заповедям. Сестра, только ты стыдишься моей наготы. Захоти я даже отрезать свой половой член, я бы не решился. Я смастерил скромное одеяние для него, как ты и просила, хотя мне и пришлось прервать медитацию. Но поскольку и другие мои органы достойны того, чтобы их прикрыть, я сшил все эти вещи. Твое одеяло не было испорчено. Но мне кажется сейчас, что ты испытываешь больший стыд, чем я. Если у тебя вызывают стыд мои органы, стыдись и своих. Если ты считаешь, что лучше покончить с предметом стыда, то покончи и со своим как можно быстрее. Когда я сказал это, ее лицо помрачнело. Я продолжил. Мирские люди не знают, чего следует стыдиться. Они стыдятся того, что естественно, и не стыдясь, совершают злодеяния и лицемерят. А вот это действительно постыдно. Послушай песню своего брата о стыде. Поклон почтенным ламам. Благословите меня, нищего, дабы смог я понять, чего нужно стыдиться. Девушка Пета, мучимая ложной скромностью, послушай песню, которую споет тебе брат. Ты, испытывающая стыд из-за невежества, краснеешь от того, чего не следует стыдиться. Я же, отшельник, знаю, что и вправду постыдно. Если ты обладаешь телом, речью и умом, откуда может возникнуть стыд? Все знают, что люди рождаются мужчинами и женщинами. Различия между ними известны всем. Но настоящей заботы о скромности и приличии не найдешь среди мирян. Невеста, купленная за серебро, это стыдно. Дитя на ее руках, это стыдно. Жадность, ненависть и злые дела, воровство, обман и мошенничество – предательство друзей – это результаты извращенных взглядов. Они воистину постыдны, но лишь немногие воздерживаются от них. Все отшельники, отрекшиеся от мирской жизни, посвящают свою жизнь Дхарме. В тайных практиках глубокой ваджраяны, в сущностных наставлениях по работе с жизненной энергией нет причин для ложного стыда, поэтому Пета – не создавай себе лишних страданий. Приведи свой ум к состоянию естественной чистоты. Так я пел. Пета с грустью в лице вручила мне цампу и другую еду, которую она собрала, прося подаяния. Что бы я ни говорила, брат меня не слушает. Но я не оставлю тебя. Ешь это, а я постараюсь достать еще, сказала она и собралась уходить. Думая, как привести ее к Дхарме, я сказал, «Даже если ты не хочешь посвятить себя религии, поживи со мной, не совершая грехов, столько времени, насколько нам хватит еды». Пока она оставалась со мной, я все время объяснял ей закон кармы. Моя сестра обрела определенное понимание Дхармы, и ее стремление к мирскому стало уменьшаться. Тем временем мой дядя умер. И тетю охватило искреннее раскаяние. Она отправилась искать меня с Дзо, нагруженным провизией. Она прибыла в Дрин. Там тетя оставила Дзо и нашла дорогу ко мне в пещеру, взяв то, что могла унести с собой. Пета, которая стояла на выступе скалы, заметила тетку. Как только Пета узнала ее, то воскликнула. «Нам лучше не встречаться с ней». Ведь она принесла нашей матери и нам столько горя и несчастья. И Пета подняла мостик, перекинутый через глубокое ущелье ко входу в мою пещеру. Тетя, подойдя к самому краю ущелья на противоположной от нас стороне, сказала, «Племянница, не поднимай мостик, это твоя тетя идет». На это Пета ответила, «Потому-то я и поднимаю его». «Племянница». «Ты совершенно права, но сейчас я пришла, потому что глубоко раскаиваюсь в содеянном. Брат с сестрой, я так искала вас. Опусти мостик. Если ты не хочешь, тогда хотя бы передай своему брату, что я здесь». В этот момент я взбирался на гору по другую сторону ущелья. Тетя несколько раз поклонилась в мою сторону и умоляла допустить ее ко мне. Я подумал, намеренное избегание ее будет противоречить Дхарме, однако сначала следует высказать ей все, что я о ней думаю. И я сказал ей, я отсек связи со всеми родственниками, а особенно с вами, дядя и тетя. Мало того, что вы обрекли нас на нищету, даже после того, как я вступил на путь религиозного служения и стал просить подаяния, ты жестоко расправилась со мной. Поэтому я не хочу иметь с тобой ничего общего. В песне я скажу тебе, почему. И я спел ей песню стыда. О сострадательный, милостивый ко всем, Марпа-переводчик, я склоняюсь к твоим стопам. Поддержи меня, нищего, которому не от кого ждать защиты. О, тетя, помнишь ли ты, что ты сделала? Если ты забыла, я напомню тебе в этой песне. В несчастной земле Кья-Нгатса мы, мать и дети, потеряли благородного отца. Все наше имущество отобрали, и мы стали нищими. Из-за тебя и дяди мы рассеялись по земле, как горошины. С того дня я порвал все родственные связи. Пока я скитался на чужбине, мне захотелось увидеть мать и сестру, и я вернулся домой. Мать умерла, а сестра ушла скитаться. От печали и отчаяния я посвятил себя медитации. От голода я покинул пещеру и, отправившись за подаянием, наткнулся на палатку своей тети. Узнав бедного отшельника, она впала в лютый гнев. Она кликнула собак и натравила их на меня. Шестом от палатки она лупила меня, как если бы молотила зерно. Ничком я упал в пруд и едва не потерял драгоценную жизнь. Она вопила мне: «Демон зла!» Она говорила, что я позор для семьи, ужалена болью, и в нем проснул... Мое сердце было сокрушено этими ужасными словами, ужалено болью, и в нем проснулась ярость. У меня приостановилось дыхание, я не мог говорить. Затем она хитростью выманила у меня дом и поле, хотя они не были мне нужны. В теле тети душа демона. В тот день я отсек к ней всякие чувства. А когда я подошел к двери дяди, он в гневе кричал ужасные слова. «Пришел демон-разрушитель!» И позвал на помощь соседей, чтобы меня убить. Он ругал меня последними словами. Он осыпал меня градом камней и выпустил тучи стрел. Невыносимой болью наполнил он мое сердце. В тот миг я был близок к смерти. В теле дяди сердце палача. В тот день я отсек к нему всякие чувства. Ко мне, бедному отшельнику, родственники относятся хуже, чем враги. Потом, когда я медитировал в горах, моя верная Зессай, которая не оставила меня, пришла из-за любви ко мне и, утешая меня ласковыми словами, успокоила мое израненное сердце. Накормив и напоив меня, она облегчила жажду и голод. Я очень ей благодарен. Зачем общаться с теми, кто не предан Дхарме, даже Зессай? А тем более мне нет нужды общаться с тобою, тетя. Возвращайся, пока солнце не село. Когда я закончил песнь, тетя, проливая потоки слез, несколько раз поклонилась и сказала: «Ты прав, племянник, но я прошу меня простить. Я искренне раскаиваюсь в содеянном. Я испытываю ужасные угрызения совести. Я никогда не забывала вас, племянник и племянница, потому и пришла к вам. Пожалуйста, позвольте мне взглянуть на вас. Если ты этого не позволишь, я покончу с собой». Не в силах далее отказывать, я отправился опустить мостик, но Пета шепотом убеждала меня, что не нужно впускать тетю. Я не послушался и ответил: «Говорят, нехорошо пить воду из одного источника с человеком, который предал человеческое доверие, поскольку это оскверняет душу. Но моя тетя не предавала священной веры, и поэтому я, последователь Дхармы, не могу не впустить ее». С этими словами я опустил мостик. Я принял тетю, как она просила. Я долго беседовал с ней о законе кармы. Она полностью обратилась к Дхарме. Позже она стала йогини и достигла освобождения с помощью медитации. В этот момент Шива-йо-репа, спокойный свет, обратился к учителю с такими словами. «Учитель, а ты являл свою преданность ламе, когда получал от него наставление в вере? Твои усилия в медитации столь велики, что наша практика кажется мне жалким подобием. Она не приведет нас к освобождению. Что нам делать?» Сказав это, он разрыдался. Учитель ответил: «Стоит только подумать о страданиях и мучениях сансары и низших миров, и моя преданность и усилия покажутся не столь уж великими. Разумные люди, которые принимают великий закон причины и следствия, способны на такие же усилия. Но те, кто не верит в Дхарму или имеют о ней лишь смутное представление, не смогут отказаться от 8 мирских Дхарм. Поэтому самое главное – верить в закон кармы. Когда человек постоянно выказывает знаки неверия, даже в очевидных законах кармы, ему становится гораздо сложнее понять пустоту всех вещей и поверить в нее. Несмотря на пространные объяснения, основанные на словах Будды и аргументах разума, если бы человек верил в пустоту всех вещей, то смог бы понять взаимосвязь причины и следствия, понять их пустую природу. Более того, он смог бы достичь большей преданности в применении благородных принципов. Основа следования Дхарме лежит в вере в закон кармы. Поэтому очень важно целиком и полностью посвятить себя искоренению пагубных дел и накоплению заслуг. Хотя я вначале не был способен осознать значение пустоты, я верил в закон кармы. Поэтому после того, как я накопил множество злых дел, я подумал, что не смогу избежать перерождения в низших мирах. Мой страх был столь силен, что он вынудил меня благоговеть перед ламой и посвятить себя медитации. И вы должны жить уединенно в горах и практиковать тайное учение согласно моим наставлениям. Я, старик, заверяю вас, что так вы достигнете освобождения». Затем Бодхи Раджа из Нгандзонга спросил: «Драгоценный лама, мне кажется, что ты являешься воплощением Будды Ваджрадхары, и что ты совершал все ради блага живых существ. Или же ты великий бодхисаттва, который достиг состояния невозвращающегося, накапливая огромные заслуги в течение многих кальп? В тебе я вижу черты истинного йогина, который жертвовал своей жизнью ради практики Дхармы. Мы, люди, не можем осознать величие твоего аскетизма и преданности ламе, не говоря уже о том, чтобы самим пройти по этому пути. Даже если мы отважимся на такое, наши тела не выдержат испытаний, поэтому ты наверняка изначально был Буддой или Бодхисаттвой. И хотя у меня нет больших способностей к практике Дхармы, я верю, что живые существа могут получить освобождение от сансары, просто созерцая твой лик и слыша твой голос. Уважаемый учитель, пожалуйста, открой нам, воплощением какого Будды или Бодхисаттвы ты являешься». Учитель ответил: «Я точно не знаю, чье я воплощение. Быть может, я воплощение существа из 3 низших миров. Но если вы видите во мне Будду, то получите его благословение в силу своей веры. Конечно, вера в то, что я являюсь чьим-то воплощением, проистекает из вашей преданности мне. Но на самом деле это большая помеха для вашей практики. Это искажение истинной Дхармы. Ошибка здесь состоит в том, что вы не осознаете истинной природы достижений великих йогинов. Дхарма столь действенна, что даже такой великий грешник, как я, смог достичь уровня, недалеко отстоящего от пробуждения, благодаря своей вере в карму, дальнейшему отречению от целей мирской жизни и особенно благодаря целеустремленной медитации. Говоря конкретнее, если вы получите посвящение и тайные наставления, которые ведут к прямому осознанию истины, незапятнанному понятийным мышлением, и если вы медитируете под руководством пробужденного ламы, вы без сомнения достигнете пробуждения. Если же вы совершаете 10 злых деяний и 5 смертных грехов, то без сомнения в мучениях переродитесь в низших мирах. Это так, потому что у подобного человека нет веры в закон кармы и есть лишь ничтожная преданность дхарме. В любом, кто искренне верит в закон кармы и боится страданий в низших мирах, возникнет сильная жажда пробуждения, которая заставит его посвятить себя ламе, медитации и глубокому распознанию сути. Любой может приложить такие же усилия, как и я. Думать о человеке, который прикладывает подобные усилия, как о Будде или Бодхисаттве, есть знак неверия в быстрый путь. Пусть ваша вера основывается на великом законе причины и следствия. Изучайте жизни пробужденных учителей. Размышляйте о карме, страданиях в цикле существования, истинной ценности человеческого рождения и неосведомленности о часе смерти. Посвятите себя практике ваджраяны. Я отказался от пищи, одежды и славы. Я укрепил свой дух. Не обращая внимания на трудности, ставшие уделом моего тела, я отправился медитировать в уединение, в горы. И тогда сама собой проявилась духовная заслуга. Искренне следуйте моему примеру. Так говорил учитель. Такова 7 глава, повествующая о том, как он следовал указаниям ламы, как отрекся от мирской жизни, как практиковал суровый аскетизм и как ушел медитировать в горы.